Эрик Фрэнк Рассел. Тайна мистера Уизеля. Нас было шестеро в душном купе старого железнодорожного вагона. Напротив меня сидел толстяк по имени Джо. Я узнал его имя из обращения к нему менее толстого человека, его соседа, этого последнего звали Ал. Противоположный угол был занят коммивояжером с усталыми, но расчетливыми глазами. Против него, в другом конце моей скамьи, сидела молодая пара. Последние 70 миль Джо и Ал провели в анализе политического положения, раскатистым полушепотом и с мрачным усердием. Коми делил свое внимание между их беседой, теплотехническим учебником с ушастыми страницами и любительской игрой молодой четы ветеранов брака. Верхачаясь, сотрясаясь, длинный поезд прокладывал себе путь по стрелкам, может быть, полусотни пересекавшихся линий. Воздух шипел под вагоном, проходя в тормоза. Джо и Ал замолчали. Мы услышали удары и хлопанье дверей при входе и выходе пассажиров. «Манханиган», — сказал Коми, протирая запотевшее окно и выглядывая наружу. «И идет дьявольский дождь». Неожиданно дверь нашего купе распахнулась, и в него вскарабкался маленький человечек. Заботливо закрыв за собой дверь, он широко улыбнулся нам и выбрал место на противоположной скамье между Алом и коммивояжером. «Какой ливень!» — заметил он, вытирая дождевые капли на лице большим малиновым платком. «Прекрасно!» Он снова просиял и восторженно вздохнул. «Все это вода!» Как обычно, все глаза обратились к вошедшему. Он был новым спутником наших бездельных часов, свежей подробностью, разнообразящей нашу скуку. Выпрямившись и любезно улыбаясь, составив ножки на полу, он баюкал свой баул у себя на коленях и терпеливо сносил наш осмотр. У него было круглое, пухлое, гладко выбритое лицо, окружавшее ротик проказливого эльфа. Волосы были железно-серые, довольно длинные, очень кудрявые. Тельце было снабжено небольшим брюшком, а ножки как раз доставали до пола. Замечательными были только его глаза, очень проворные, очень живые. «Поезд слегка опаздывает, ребят», — весело сказал он. «Мы пришли на 12 минут позже расписания», — сообщил Коми. Там, выше по линии, что-то случилось. Он наклонился вбок, пытаясь рассмотреть баул маленького человечка. «Очень плохо», — сказал человечек. «Быстрота — одна из основ действия». «А каковы же, — спросил осклабясь Коми, — могут быть остальные?» «Энергия, предусмотрительность и воображение», — самодовольно отозвался человечек. Он отечески улыбнулся молодой чете, немедля возобновивший любование друг другом. Коми опустился на место и зарылся в странице книги. Джо прекратил свой спор с Алом, сказав угу, и уставился через живот своего товарища на новоприбывшего оракула. Человечек обратил свое общительное сияние ко мне. Тогда я обратил внимание на его баул. Коми украдкой еще поглядывал на него. Необыкновенный баул. Он был цилиндрическим. С ручкой посередине казался сделанным из какой-то очень экзотической змеиной кожи. На нем не было крышки и ничего похожего на замок. Я только мельком заметил ярко раскрашенную наклейку на конце около коммивояжера. Через несколько минут я потерял к нему всякий интерес, протер окно и стал следить за дождливым пейзажем, проносящимся мимо со скоростью 60 миль в час. Мы покрыли миль 30, прежде чем мое внимание опять вернулось к нему. Ал и Джо теперь молчали, погрузившись в спячку размышлений. Но Коми украдкой напряженно изучал невозмутимого человечка, новобрачные тоже не спускали с него глаз. Проследив за направлением взгляда юной четы, я увидел, что они смотрят на бау. Его владелец повернул его так, что конец баула был теперь обращен к нам. Мы ясно видели наклейку. Она выглядела совершенно необычайно. Тисненный клочок глинцевитой бумаги около 6 дюймов на 4 в ярких красках изображал громадное здание, похожее на огромную розовую пирамиду усеянную тысячами окон. Внизу шла отчетливая строка волнистого шрифта. Ее рисунок походил на арабский. «Скоро ли мы прибудем в Фарбу?» — спросил человечек. «Еще 10 минут», — ответил я. Он, по-видимому, хотел продолжать разговор. Мои глаза вернулись к баулу. «Благодарю вас», — отозвался он крайне вежливо. Его улыбка была всеобъемлющей. «Занятная штука, эти украшения на бауле. У меня их было много. В свое время я их коллекционировал: этикетки, ярлыки и наклейки всех путей от Леопольдвиля до Тангатабу, но никогда не видел ничего подобного. Не встречал я и шрифта, похожего на изображенные на рисунке. Чей он был? Персидский, санскритский, арабский, башибузукский. Коми выказывал больше интереса, чем кто-либо из нас. Подняв любопытные глаза, он спросил: «Иностранец?» «О, вполне», — заверил человечек очень решительно. Он довольно охотно отвечал, но не поддерживал разговора. Эта наклейка вызывала во мне муки Тантала. Где пользуются письменами такого рода? И что это за страна с небоскребами, похожими на розовые пирамиды? Спрос не беда, во всяком случае. Я не люблю, когда меня считают слишком любопытным. Но он казался слишком добродушным, чтобы рассердиться на вопрос или два. Юная чета все еще смотрела очарованным взглядом на наклейку, а Коми ерзал на месте, пытаясь взглянуть еще раз. Даже Ал и Джо начали сознавать наличие чего-то интересного. Когда поезд застучал на стыках, то баул запрыгал на пухлых коленках владельца. Поверхность змеиной кожи начала играть и переливаться разными красками. «Я очень извиняюсь, мистер Визель», — сказал человечек чрезвычайно удовлетворенно. «Меня зовут Визель. Благодарю вас. А меня Рассел. Я не хочу показаться нахальным, но это наклейка на вашем бауле». «А, да, наклейка», — сказал он. «Отдельная наклейка. Вы знаете, как они нашлепывают их? Весьма украшают, если вы коллекционируете. Меня интересует здание, изображенное на ней». «Ах, это! Теперь все выпрямились. Это отель Красных Гор». «А надпись», — настаивал я, — «признаюсь, я не понимаю». Он просиял и сказал: «Надпись — чистейший камрийский язык, скорописный шрифт, который можно называть стенографическим». «Вот как!» — я запнулся, полностью побежденный. «Благодарю вас». Я сдался и отступил, сожалея о своих расспросах. Он положил свой баул поудобнее, все еще крепко держась за него. Теперь Ал и Джо целиком видели предмет обсуждения. Толстая пара говорила о нем безучастно и без воображения. В купе воцарилось странное молчание, пока поезд огибал закругление и катился к Фарбургу. Я поднялся, влез в свой плащ, готовясь выходить. Маленький человечек сделал то же. Коми не смог дольше устоять. Его расчетливые глаза выражали отчаяние, так как загадочный мистер Визель стоял уже у двери с баулом в руке, ожидая остановки поезда. «Скажите, мистер, где во имя ада находится отель Красных Гор и какие дьяволы пишут на чистейшем камрийском языке?» Поезд останавливается. «Марс и марсиане», — спокойно произнес Визель. Затем открыл дверь и вышел. Я последовал за ним, оглянувшись в купе. Ал и Джо уныло смотрели в открытую дверь со слегка ошеломленным видом. Комивояжер за ними огорченно наклонялся к молодой чете. Он говорил: «Видите, он обманул нас и ушел, а я попался на удочку. Он нам наговорил столько чепухи, а я на нее клюнул, черт возьми». Я нагнал человечка, когда он рысью трусил к выходу. Он улыбался, увидев меня. «Вы не поверили», — утвердительно заметил он довольным тоном. «Никто не верит. Это ловко, знаете ли, позволяет ходить повсюду без всяких хлопот». Едва зная, что с ним делать, я спросил: «Куда вы идете?» «Посмотреть, посмотреть», — ответил он весело. «Конечно, я хочу увидеть и узнать побольше за оставшееся мне время». Он улыбнулся мне, размахивая баулом. «Знаете, меня уверяли, что за мной будут охотиться насмерть, как за югаром из пустыни. Нет, Ни одна душа не верит ничему, а это упрощает мою задачу. Братец, сказал я, такой рассказ, конечно, трудно проглотить. Мы сдержались, так как входившая толпа сбилась у выхода. Я достал свой билет, он шел передо мной, я следовал за ним близко, очень близко. Совершенно равнодушно он предъявил контролеру пустую руку. Сборщик небрежно взял ничто из его руки, пробил кусочек невидимого своими щипцами и бросил его в ящик. Затем он взял мой билет. Я не успел опомниться, как визор сказал. Так приятно было познакомиться с вами, прощайте. И вскарабкался в ожидавшее его такси. Мои мысли кружились, занятые главным образом подозрениями относительно моих собственных глаз. Я видел такси, видел прохожих. Он, должно быть, загипнотизировал контролера. Другого объяснения не могло. Мотор такси заработал как раз, когда я достиг его. Я сунул голову в окно, открыл рот, чтобы сказать что-то, и вдруг увидел, что таращусь прямо в разгневанные глаза седовласой, полногрудой старой Матроны. Она пронзила меня взглядом сквозь лорнет. «Молодой человек!» — резко бросила она. «Простите, леди», — извинился я. Автомобиль тронулся. Я следил, как он прошумел по скату на улицу. Черт возьми, я видел, как Визель входил в это такси прямо перед моим носом. Он не мог быть марсианином, это все чепуха. И даже если бы он и был им, он не мог бы мгновенно превратиться в пожилую представительную даму. Конечно, он не мог. Нет, не мог. Не мог ли он? Издав дикий вой, я бросился вслед за машиной. Слишком поздно, конечно. Визель это или нет, но она держала его баул. Текст читал Александр Авен.